Выпущенный из тюрьмы Полуянов теперь занимался у Замараева в кассе. С ним опять что-то делалось. Скучный такой, строгий, и ни с кем ни слова. Единственным удовольствием для Полуянова было хождение по церквам. Он и с собой приносил какую-то церковную книгу в старинном кожаном переплете, которую читал потихоньку от свободности. О судах и законах больше не было и помину, несмотря на отчаянные приставания Харитона Артемича, приходившего в кассу почти каждый день, чтобы поругаться с зятем. — Пора о душе тебе позаботиться, — советовал Полуянов. — Ну, это уж попы знают, ихнее дело. А ты, Илья Фирсыч, как переметная с ума. Сперва продал меня Ечкину, а теперь продаешь Замараеву. За Ечкина в Остроге насиделся, а за любезного зятя в самую отдаленную каторгу уйдешь на вечное поселение. Верно тебе говорю. Замараев не обращал внимания на ругань богоданного тятеньки и только время от времени повторял. «Тятенька любезный, все мы под Богом ходим и дадим ответ на страшном пришествии. А вам действительно пора бы насчет души соображать. Другие-то старички, вон каждодневно, например, в церковь, а вы, прямо сказать, только сквернословите». Банковские воротилы были в страшной тревоге, то есть Мышников и Штоф. Они совещались ежедневно, но не могли прийти ни к какому результату. Дело в том, что их компаньон по пароходству Галактион держал себя самым странным образом, и каждую минуту можно было ждать, что он подведет. Сначала Штоф его защищал, а потом, когда Галактион отказался платить Стабровскому, он принужден был молчать и слушать. Даже Мышников, разоривший столько людей и всегда готовый на новые подвиги, даже Мышников трусил. «Утопит он нас, вот посмотри», — уверял он Штофе. «Ведь теперь какой момент? Он сразу вылезет в миллион, а тогда его уж не достанешь». «Да, вообще, одним словом, черт его знает, что у него на уме. Главное, как-то прячется ото всех». Недоразумение выходило все из-за того же дешевого сибирского хлеба. Компаньоны рассчитывали сообща закупить партию, перевести ее по вешней воде прямо в Заполье и поставить свою цену. Теперь, благодаря пароходству, хлебный рынок окончательно был в их руках. Положим, что наличных средств для такой громадной операции у них не было, но ведь можно было покредитоваться в своем банке. Дело было вернее смерти и обещало страшные барыши. «Тюменские купцы вон уже зафрахтовали пароходы на всю навигацию», — сообщил Штоф. «Хлеб закупили от 17 до 23 копеек за пуд, а продавать хотят по 2 рубля. Это уж бессовестно». «Конечно, бессовестно. Мы будем продавать по 1,5 рубля. Другими словами, от каждого пуда возьмем полтину убытка. Ну да уж как быть, надо послужить миру». Да, все было рассчитано вперед, и даже процент благодеяния на народную нужду. И вдруг прошел слух, что Галактион самостоятельно закупил где-то в Семипалатинской области миллионную партию хлеба, закупил в свою голову и даже не подумал о компаньонах. Новость была ошеломляющая, которая валила с ног все расчеты. Штоф полетел в городище, чтобы объясниться с Галактионом. «Это правда?» — спрашивал он после некоторых предисловий. «Да», — коротко ответил Галактион. «А как же мы-то? Вы получите, что причтется на вашу долю за фрахт». «Но это, брат, стара штука, дудки». «А контракт? Ведь контракт-то сам Мышников писал. Там только и говорится о фрахте, а о совместных закупках товара ничего не сказано. Да и капиталов таких нет». «Капитал мы достанем. Об этом раньше надо было подумать, а теперь поздно. Я взял весь фракт на себя». «Галактион, есть у тебя совесть? То есть, тьфу, какая там совесть? Ведь ты тогда пропал бы, если бы мы тебя не выручили. А теперь что делаешь?» «Вы свой кусочек хлеба с маслом и получите. Достаточно вы поломались надо мной, а забыли только одно — Пароходы-то все-таки мои, да? Послушай, да тебя расстрелять мало. На свои деньги веревку куплю, чтобы повесить тебя. Вот так кусочек хлеба с маслом. Проклятый ты человек, вот что, где деньги взял? Это уж мое дело, ведь я не спрашиваю, где вы деньги берете. Одним словом, нам нечего разговаривать. Вернувшись в Заполье, Штоф резюмировал Мышникову свое мнение. Это гениальный мерзавец. Все так предусмотреть? Нет, это, наконец, свинство. Мышникова больше всего занимал вопрос о том, откуда Галактион мог достать денег. Ведь на худой конец нужно 200-300 тысяч. Нет, ты считай, — кричал Штоф, начиная рвать редевшие волосы. Положим, что ему обойдется по 25 копеек пуд. Миллион пудов значит 250 тысяч. Хорошо. Фракт 15 копеек с пуда. Ну, накладных расходов клади 10 копеек. Итого 500 тысяч, так? Положим, что он даст за 250 тысяч процентов из 25, итого 62,5 тысячи. Всего, следовательно, он затрачивает сумму в 560 тысяч. Так? А выручил 1,5 миллиона, если пустит хлеб по нашей цене. Значит, голенький миллион в кармане. Нет, это черт знает, что такое. Дальше сделалось известным, что Галактион арендовал мельницу отца в прорыве. Потом ведет переговоры относительно вальцовой мельницы Замараева и Голяшкина. И что, наконец, предлагал земство доставить хлеб по 1 рублю 70 копеек. Все Заполье теперь только и говорило о Галактионе. Он сделался героем дня, которого ждали столько лет. Еще ничего подобного не видели в Заполье. И самый банк с его операциями являлся какой-то детской игрушкой. Слава Галактиона выросла в несколько дней, как снеговой ком. Поднялись все аппетиты и тайные вожделения ухватить свою долю. Но дорог был момент. Других пароходов не было, и Галактион железной рукой захватил весь хлебный рынок. Самое скверное было то, что Мышников и Штоф очутились в смешном положении. И все на них указывали пальцами. Ведь они спасли Галактиона, когда он погибал со своими пароходами, а теперь должны были смотреть и ожигаться. Мышников теперь даже старался не показываться на публике и с горя проводил все время у Прасковьи Ивановны. Он за последние годы сильно растолстел и тянул вместе с ней Мадеру. За бутылкой вина он каждый день обсуждал вопрос, откуда Галактион мог взять деньги. Все богатые люди наперечет. Ставровский выучен и не даст, а больше не у кого. Не припрятал ли старик Луковников? Да нет, не такой человек. Решительно негде взять такой суммы, повторял Мышников, изнывая от желания раскрыть тайну Галактиона. Ведь уж кажется, мы-то знаем, у кого и сколько денег, да? Умный человек... «Вот главная причина», — язвила Прасковья Ивановна. «Я всегда это говорила». «Да ты же и меня тогда подвела дать денег Галактиону на его проклятые пароходы». «А зачем дурацкий контракт написал?» В довершение всего в Запольском курьере появилась анонимная статья о трех благодетелях. В ней подробно рассказывалась история пароходной компании, а роль Мышникова и Штофа выставлялась в самом комическом виде. Это была месть Харченко. Начиная с осени, Устинка была завалена работой, особенно когда начали открываться столовые для голодающих и новые врачебные пункты. Немного было местной интеллигенции, но она горячо откликнулась на народные бедствия, особенно молодежь. Рабочие руки были страшно дороги, да и было их немного. Первые опыты с кормлением голодающих производились в Заполье, и скоро выработался определенный тип таких столовых, а по ним уже открывались столовые в уезде. Нужда была так велика, а средства так ничтожны, да и те с величайшим трудом добывались главным образом из России. В Заполье благотворителем оказался только Ставровский, на средства которого было открыто до 20 столовых, а остальные богачи очень туго поддавались на просьбы о помощи. Устенька теперь часто бывала у Стабровского, который давал ей средства, не говоря, откуда они. Чем больше шло время к весне, тем сильнее росла нужда, точно пожар. Раз когда Устенька вернулась домой из одной поездки по уезду, ее ждала записка Стабровского, кое-как нацарапанная карандашом. «Дорогой друг, заверните сегодня вечером ко мне. Может быть, это вам будет неприятно, но вас непременно желает видеть Харитина. Ей что-то нужно сказать вам, и она нашла самым удобным, чтобы объяснение происходило в моем присутствии. Я советую вам повидаться с ней». «Что ей нужно от меня?» — подумала девушка, испытывая неприятные чувства. Она никогда не любила Харитину. «Какая-нибудь глупость?» Она сама не пошла бы на это объяснение, если бы не настойчивый совет Стабровского. Старик не будет даром советовать. Неприятное чувство усиливалось по мере того, как Устенька подходила к дому Стабровского. Что ей за дело до Харитины? И какое могло быть между ними объяснение? У девушки явилась даже малодушная мысль вернуться домой и написать Стабровскому отказ, но она преодолела себя и решительно позвонила. Харитина сидела в кабинете Стабровского, одетая вся в черное, точно носила по ком-то траур. Исхудавшее бледное лицо все еще носило следы недавней красоты, хотя Устенька в первый момент решительно не узнала прежней Харитины, цветущей, какой-то задорно красивой и вечно веселой. Дамы раскланялись издали. Сам Стабровский был сильно взволнован. «Вы хорошо сделали, что пришли», — обрадовался он, крепко пожимая руку Устеньки. «Да, хорошо. Ах, что они делают? Что делают? Ведь это же ужасно! Это бесчеловечно!» Устенька чувствовала на себе упорный и тяжелый взгляд Харитины и плохо понимала, что говорил Стабровский. «Представьте себе, Устенька», — продолжал старик, — «ведь Галактион получил везде подряды на доставку дешевого сибирского хлеба. Другими словами, он получит сам около 400% на затраченный капитал. И еще благодетелем будет считать себя. О, если бы не моя болезнь! Сейчас же полетел бы в Сибирь и привез бы хлеб на плотах». Харитина молчала, опустив глаза. «А другие еще хотят больше получить», — как-то стонал Стабровский, тяжко ворочаясь в своем кресле. «Это называется снимать рубашку с нищего, да?» Когда Стабровский немного успокоился, Устенька проговорила, обращаясь к гости. «Болеслав Брониславович писал мне, что вы желаете меня видеть?» Харитина вздрогнула и ответила не сразу. Голос у нее был такой слабый, с какой-то странной хрипотой. «Да, видите ли, я... То есть я хочу сказать...» Она умоляюще посмотрела кругом своими широко раскрытыми серыми глазами, точно искала какой-то невидимой помощи. «Я знаю, что вы меня не любите, да...» Выговорила она, наконец, делая над собой усилие. «И не пошли бы, если б я сама вас пригласила. А мне так нужно вас видеть!» Стабровский, нахмурившись, рассматривал свои ногти. «Вы слышали, что сейчас говорили про Галактиона Михеича, а он совсем не такой, то есть не злой?» «Мне это решительно все равно, какой он!» — отозвалась Устенька, с удивившую ее самой резкостью. «Может быть, я ошибаюсь?» — еще мягче заговорила Харитина, глядя прямо в глаза Устеньке. «Но я совсем ушла оттуда, из городища. То есть он меня прогнал, да?» «Пожалуйста, увольте меня от этих подробностей. Я решительно не понимаю, к чему вы все это говорите». «Дело в том... Да в том, что Галактион Михеич... Одним словом, мне его жаль. Пропадет он окончательно. Все его теперь бронят, другие завидуют, а он не такой. Вот хоть и это дело, о котором сейчас говорил Болеслав Брониславович. Право, я только не умею всего сказать как следует». Наступила неловкая пауза. Ставровский закрыл глаза, стараясь не смотреть на сумасшедшую гостью. Ему казалось, что она ненормальна. — Я жду, — проговорила Устинка. Харитина посмотрела на нее и проговорила сдавленным голосом. — Отчего вы не хотите идти за него замуж? Он был бы другой, поверьте мне. Ведь он сходит с ума вот уже 3 года. «Немного странный вопрос, Харитина Харитонна», — с улыбкой ответила Устинка. «И право мне трудно отвечать на него. Мы, кажется, не понимаем друг друга. Просто не желаю, он мне не нравится». «Он? Галактион Михеич?» — в каком-то ужасе прошептала Харитина. «Да, Галактион Михеич. Даже больше, чем мне нравится. Говоря откровенно, я его презираю. Он по натуре нехороший человек». «Неправда!» — резко проговорила Харитина и даже вся выпрямилась. «Потом мне странно, что спрашиваете меня именно вы? Да ведь я ушла совсем и никогда больше не увижу его. И я тоже постараюсь никогда с ним не встречаться». Устеньке показалось, что Харитина чуть-чуть улыбнулась и посмотрела на нее злыми глазами. Она не верила ей. «Думаю, что мы достаточно все выяснили. И поэтому кончим, пожалуйста», — заговорила Устенька, наблюдая Ставровского. «Кажется, довольно сказано». Харитина поднялась, протянула руку Ставровскому и, простившись с Устинкой поклоном, вышла из кабинета. Благодаря худобе она казалась выше, чем была раньше. «Это приходило само несчастье», — проговорил Ставровский, глядя на дверь. «А знаете, Устинка, она была дивно хороша вот сейчас, здесь, хороша своим женским героизмом. Я таких женщин не понимаю. Кажется, такой бесцельный героизм относится к области эстетики, а в действительной жизни он просто неудобен». «Не говорите. Кстати, я вызвал вас на это свидание, вот почему. Все равно она разыскала бы вас. И Бог знает, чем все это могло кончиться. Я просто боялся за вас. Такие женщины, как Харитина, в таком приподнятом настроении способны на все. Что же она могла сделать со мной? Мало ли что. Облить кислотой, выстрелить из револьвера. Она ревнует вас к этому Галактиону. Заметьте, что она продолжает его любить без ума и дошла до того, что наслаждается собственным унижением. Кстати, она опять сходится с своим мужем. С Полуяновым? Это тоже из области дивного героизма. Пожалуй, если хотите. Она хочет хоть этим путем подогреть в Галактионе ревнивое чувство. На всякий случай мой совет. Вы поберегайтесь этой особы. Чем она ласковее и скромнее, тем могут быть опаснее вспышки. Ставровский в последнее время часто менял с Устинькой тон. Он то говорил ей «ты», как прежде, когда она была ребенком, то переходил на деловое «вы». Когда Устинка уходила, Ставровский пошутил: «Устинка, смотрите, в самом деле не влюбитесь в Галактиона. В нем действительно есть что-то такое, что нравится женщинам. А сейчас он уже окончательно на геройском положении. Для меня лично, впрочем, он теперь совсем определившийся негодяй». От Ставровского Устинка вышла в каком-то тумане. Ее сразу оставила эта выдержка. Она шла и краснела, припоминая то, что говорил Ставровский. О, только он один понимал ее, и с какой вежливостью старался не дать этого заметить. Но она уже давно научилась читать между строк и понимала больше, чем он думал. В сущности, сегодняшнее свидание с Харитиной было ее экзаменом. Ставровский, наконец, убедился в том, чего боялся, и за что жалел сейчас ее. Да, только он один будет знать ее девичью тайну. Вернувшись домой, Устинка заперлась в свою комнату, бросилась на постель и долго плакала. Ум говорил одно, а сердце другое. Получался ошеломляющий ее разлад. Плакала слабая женщина, платившая дань своей слабости. Устинка не умела даже сказать, любит она Галактиона или ненавидит. Но она много думала о нем, особенно в последнее время, и жалела себя. Именно только с таким мужем она могла быть счастливой, если б он не имел за собой тяжелого прошлого и этого ужасного настоящего. Да, это была сила, и сила недюжинная. Для сравнения, у Устеньки было сейчас достаточно материала. Хороших людей много, но все они такие бессильные. Все только на языке, в теории, в области никогда не осуществимых хороших чувств. Может быть, и хороши они только потому, что ничего не стоили своим владельцам. Устинка перебирала все свои хлопоты по голодному делу и не могла не прийти к заключению, что все так мало и неумело сделано, ничего не подготовлено, как-то вяло и пассивно. А если бы за это дело взялся Галактион, он один сумел бы прокормить целый уезд, создать работу, найти приложение даром пропадавшим силам и вдохнуть мужскую энергию. Именно это и понимал Ставровский. Понимал в ней ту энергичную сибирскую женщину, которая не удовлетворяется одними словами, которая для дела пожертвует всем и будет своему мужу настоящим другом и помощником. Тут была своя поэзия. Поэзия силы, широкого размаха энергии и неудержимого стремления вперед. Стоило Устеньке закрыть глаза, как она сейчас видела себя женой Галактиона. Да, именно жена — то, из чего складывается нераздельный организм. О, как хорошо она умела бы любить эту упрямую голову, заполненную такими смелыми планами. Сильная мужская воля направлялась бы любящую женской рукой, и все делалось бы, как прекрасно говорили старинные русские люди, по душе. Все по душе, по глубоким внутренним тяготениям к правде, к общенародной совести. Именно ведь тем и хорош русский человек, что в нем еще живет эта общая совесть и что он не потерял способности стыдиться. Вот с победным шумом грузно работает пароходная машина. Впереди движущейся дорогой развертывается громадная река, точно бесконечная лента к какому-то приводу. Зеленеет строгий хвойный лес по берегам. Мелькают редкие селения, затерявшиеся на широком сибирском приволье. Хорошо, бодро, светло, жизнь полна. Это счастье. И вдруг ничего нет. Нет прежде всего любимого человека. И другого полюбить нет сил. Все кончено. Радужный туман светлого утра сгустился в темную грозовую тучу. А любимый человек несет с собой позор и разорение. Он никогда не узнает ничего и не должен знать, потому что недостоин этого. Есть святые чувства, которых не должна касаться чужая рука. Харитина не успокоилась и несколько раз приходила к Луковниковым, пока не поймала Устинку. «Что вам, наконец, нужно от меня?» — рассердилась девушка. Но с Харитиной трудно было говорить. Она рыдала, ломала руки и вообще сумасшествовала. «Ради бога! Скажите, любите вы его?» — приставала Харитина. «Но немножечко, чуть-чуть. Разве можно его не любить?» Я не желаю с вами говорить. А я вас ненавижу, всю ненавижу. Вы все меня обманываете. Потом Хритина опять начинала плакать, целовала руки Устеньки и еще больше неистовствовала. Девушка, наконец, собралась силами и смотрела на нее, как на сумасшедшую. Разъезжая по уезду, Устенька познакомилась в раскольничьих семьях с совершенно новым для нее типом женщины. Это были так называемые чернички. Они добровольно отказывались от замужества и посвящали свою жизнь обучению детей и разным душеспасительным подвигам. Причин для такого черничества в тяжелом складе народной жизни было достаточно, а на первом плане, конечно, стояло неудовлетворенное личное чувство. Устенька сначала рассматривала этих черничек с любопытством, потом жалела их и, наконец, пришла к убеждению, что ведь и она, Устенька, тоже в своем роде черничка, интеллигентная черничка. Этим все разрешалось и все делалось ясно. Устенька совершенно определилась, как определился, по словам Ставровского, Галактион. Вахрушка с раннего утра принимался за чистоту. То есть все обметал, тер щеткой, наводил лоск суконкой, обдувал и даже в критических случаях облизывал языком. Это было целое священное действие.